Девятое. Заявление о кражах рукописей. Заявление. 29 ноября в квартире, где я живу 7 лет, произведен негласный обыск и незаконное изъятие документов и рукописей. В этот день моя теща, хозяйка квартиры, моя жена и я были вынуждены выйти из дома одновременно из 12 часов 30 минут до 13 часов 50 минут, запертая на ключ квартира оставалась без присмотра. Этот краткий промежуток времени и был использован для противозаконной акции, как я уверен, осуществленной работниками КГБ с санкцией высшего руководства этой организации. У меня изъяты копии почти всех документов, опубликованных мной в этом году, множество полученных мной писем и копии моих писем, а также несколько еще не опубликованных рукописей, в том числе предназначенные для публикации статья «Движение в защиту прав человека в СССР и Восточной Европе. Цели, значения, трудности». И большая рукопись, 68 страниц машинописного текста, 170 рукописных, содержащая заметки автобиографического характера. Я не предназначал эти заметки для публикации, однако теперь, когда они попали в чужие руки, я, возможно, сочту необходимым их опубликовать. Среди изъятых документов копии писем Леониду Ильичу Брежневу от меня и моей жены по поводу ее лечения не опубликованы. Пропажу документов я обнаружил 1 декабря. Лица, проводившие обыск, украли также несколько моих личных вещей. На протяжении многих лет я, моя семья и близкие подвергаются различным преследованиям, притеснениям и угрозам. Сейчас для нас особенно тяжелой является почти полная блокада почтовой и телефонной связи с нашими детьми и внуками, которые были вынуждены уехать из СССР. Эта блокада, несомненно, нарушение международных соглашений СССР. Обыск и изъятие документов 29 ноября – новая ступень действий властей, направленных против меня и моей общественной деятельности. Я считаю необходимым информировать об этих действиях международную общественность. Андрей Сахаров, академик. 2 декабря 1978 года. Заявление для печати и радио. Я сообщаю, что сотрудники КГБ вновь тайно проникают в квартиру, в которую я силой помещен более года назад и нахожусь в условиях незаконной изоляции. Эти проникновения на этот раз происходят, по-видимому, с ведома некоторых из дежурящих круглосуточно у двери милиционеров и вновь создают опасность для меня. Я сообщаю также, что 13 марта 1981 года КГБ совершил новое отвратительное преступление, украв сумку, в которой хранились мои рукописи, личный дневник за последний год, копии писем моим западным и советским коллегам, письма детей и внуков. В 3 толстых тетрадях и дневниках, наряду с чисто личными записями, многочисленные выписки из научных книг и журналов, в том числе из статей Нобелевских лауреатов по физике 1979 года, изложение новых научных идей и другие необходимые мне материалы научной работы, мои размышления о физике, литературе и многом другом. Среди украденного 3 толстых альбома большого формата, рукописи моей автобиографии, что толкает меня на более раннюю, чем я предполагал, ее публикацию. Воры КГБ умышленно подбросили на мой стол находившееся в сумке неотправленное письмо в научный информационный центр «Винити», возможно, показывая свое невмешательство в мою научную работу, однако они украли дневник в значительной степени, как я писал, научный. Ранее из московской квартиры был выкраден и мой Нобелевский диплом. Но последней кражей КГБ показывает свое стремление лишить меня памяти, мысли, возможности всякой интеллектуальной жизни даже наедине с самим собой. Ответственность за эту кражу ложится на ее исполнителей Горьковский КГБ и на санкционировавшее ее руководство КГБ СССР. Андрей Сахаров, академик. 17 марта 1981 года. Председателю Комитета государственной безопасности СССР Федорчуку. Копия президенту Академии наук СССР академику Александрову. Сообщаю о новом совершенном против меня преступлении. 11 октября 1982 года у меня вновь украдена сумка с документами и рукописями. Ранее аналогичная кража была совершена 13 марта 1981 года, а также при негласном обыске в Москве в 1978 году. Обстоятельства краж и характер похищенного, как я считаю, доказывают, что кражи были совершены сотрудниками КГБ. 11 октября похищено около 900 страниц неперепечатанной рукописи моих воспоминаний, охватывающих 60 лет жизни. Около 500 страниц машинописного текста воспоминаний, 6 тетрадей личных дневников, мой паспорт, водительские права, мое завещание, а также очень важные для меня и невосполнимые личные письма и документы. Украдены также фотоаппарат и радиоприемник. Дома их ломают. Сберегательная книжка и 60 рублей. Единственные вещи, которые могли бы представлять интерес для обычных воров. Все остальное они бы подбросили. Кража произошла днем в 16 часов на площади около речного вокзала в центре города Горького, когда моя жена пошла за железнодорожным билетом. Я сидел в машине на переднем сиденье. Сумка с документами стояла на полу сзади водительского места. Некто, заглянув в окно, обратился ко мне с вопросом. Я ему ответил, затем в моей памяти провал. Было разбито стекло задней дверцы, чего я не заметил и не услышал, хотя множество осколков упало в машину и на асфальт, произведя, несомненно, большой грохот. Я предполагаю, хотя я не могу юридически это доказать, что против меня был применен наркоз мгновенного действия. Я помню только, что увидел, как через окно вытаскивается сумка. Несколько минут я не был в состоянии открыть дверцу машины. Когда я вышел, около машины стояли три женщины, одна с баульчиком, похожим на медицинский. Они спросили меня, почему я так долго не выходил из машины. Потом одна сказала, они, то есть воры, с вашим чемоданом перепрыгнули через балюстраду. У вас разбили стекло, вы это знаете? Мы уже вызвали милицию, они скоро приедут. Слова о вызове милиции были ложью. Я предполагаю, что эти женщины были врачами, их задача была оказать мне помощь в случае необходимости, а также удержать от попытки немедленно пойти в милицию. После прихода моей жены я пошел в ближайшее отделение милиции, сделал там заявление о краже, туда до меня никто не обращался. Необходимо в заключение отметить, что не только у моей двери круглосуточно дежурят милиционеры, но и всегда во время моих поездок по городу или выходов на улицу за мной следуют сотрудники КГБ, и вступить в разговор, не будучи замеченным ими, а если бы обычный вор похитил сумку, они, как я предполагаю, немедленно бы его задержали. Обращаюсь к вам, как к председателю Комитета государственной безопасности СССР, и настаиваю на немедленном возвращении мне всего похищенного, на гарантиях неповторения подобных и иных преступных действий ваших подчиненных. Я прошу вас дать соответствующие указания. Копию этого письма я посылаю президенту Академии наук СССР. Я хотел бы значительную часть своих сил уделить научной работе, однако при повторяющихся кражах моих рукописей, в том числе также научных, при необходимости многократно восстанавливать украденное с затратой огромных усилий, в беззаконной высылке и изоляции не может быть и речи о каких-либо условиях спокойной научной работы. Я хочу, чтобы вы об этом знали и знали мои коллеги в СССР и за рубежом. Я был бы благодарен вам, Анатолий Петрович, если бы вы поддержали мое требование о возвращении мне украденного 29 ноября 1978 года, 13 марта 1981 года и 11 октября 1982 года. 4,5 года назад, начав писать свои воспоминания, я рассматривал их как чисто личные и не думал об их публикации. Теперь, после краж, я чувствую себя обязанным как можно скорее их восстановить и опубликовать. Андрей Сахаров, академик. 23 октября 1982 года. Город Горький. Обращение. 11 октября у меня похищена сумка с рукописью моих воспоминаний и невосполнимыми личными документами. Это уже третья такая кража. Как я убежден, она совершена не случайными преступниками, а сотрудниками органов, под надзор которых я поставлен. Через 3 недели, 4 ноября, я был вызван к заместителю прокурора Горьковской области Перелыгину. Перелыгин заявил, что переданное мной иностранным корреспондентом заявление о краже сумки является клеветническим, поскольку я в нем бездоказательно обвиняю органы государственной безопасности, и что, делая такие заявления, используемые враждебной СССР пропагандой, я нарушаю режим, установленный для меня верховным органом власти, Президиумом Верховного Совета СССР. Перелыгин добавил, что это уже второе предупреждение, и он предупреждает меня о самой серьезной ответственности. Это заявление заместителя прокурора области является совершенно необоснованным. Мое заявление, в котором я сообщал о реальном факте, не является клеветническим. Ответственность должны нести совершившие преступление. Те, кто, применив против меня наркоз, похитили мои рукописи и документы. Особое внимание я обращаю на заявление Перелыгина, что режим мне установлен указом Президиума Верховного Совета СССР. Ранее я многократно обращался к прокурору СССР Рекункову и к Перелыгину с требованием предъявить мне документ, из которого было бы ясно, какой инстанцией, когда и за чьей подписью принято решение фактически силой вывести меня в Горький, изолировать и еще назначить режим. Однако такого документа мне никогда не предъявляли, а в ведомостях Верховного Совета СССР опубликован лишь указ от 8 января 80 года о лишении меня правительственных наград, но нет никакого указа о режиме. Несомненно, такой указ был бы антиконституционным. Перелыгин юрист, и он должен это знать, как должен знать, что беззаконен даже сам термин «режим» в применении ко мне. Режим определяется судом и объявляется осужденным в приговоре суда. Мне же никогда никакая юридическая инстанция не предъявляла никаких обвинений, и никто меня не судил. Изолировав в Горьком, меня лишили конституционного права на объективный суд, если есть за что судить, право на защиту в суде, право на неприкосновенность жилища, неприкосновенность того, о чем я думаю и что записываю, право на свободную переписку, на разговор по телефону, право лечиться у врача по своему выбору, право на отдых, просто на то, чтобы выехать за город, право свободного научного и человеческого общения и еще многих прав, гарантированных Конституцией СССР гражданам государства. Я отказываюсь верить, что Президиум Верховного Совета СССР принимал такой указ. Поэтому я вправе считать, что Перелыгин шантажировал меня, и что шантаж этот содержит угрозы новых репрессий или новых преступлений. Уже был беззаконный вывоз меня из Москвы и изоляция, была кража без наркоза, было похищение с наркозом, почему не быть наркоза еще с чем-нибудь? Почти 3 года я лишен права жить дома и нахожусь под стражей. Срок более чем достаточный для любого следствия и даже отбытия наказания по многим статьям Уголовного кодекса РСФСР. Советская пресса, советские официальные представители в контактах с моими зарубежными коллегами, западными общественными и государственными деятелями это беззаконие и этот произвол толкуют как акт гуманности. Но если закон может быть гуманным, то беззаконие и произвол не могут быть таковыми никогда. Сообщая о заявлении Перелыгина, о его ничем не подтвержденной ссылке на указ Президиума Верховного Совета СССР, о его новых угрозах, я обращаюсь к мировой общественности с просьбой выступить против моей незаконной высылки и изоляции, против новых репрессий, с просьбой о юридической и человеческой защите. С этой просьбой я обращаюсь к главам правительств стран, подписавших Хельсинский акт, к общественным деятелям, к моим коллегам-ученым. Андрей Сахаров, академик. 10 ноября 1982 года. Город Горький.